В практике промышленно развитых стран макроэкономическое регулирование через госзакупки чаще всего осуществляется через военные заказы и строительные контракты. Например, в США из общего объема федеральных закупок 3/4 идет на закупки для нужд военных ведомств. В западноевропейских странах, где роль государственных предприятий в экономике сравнительно велика, большое значение имеет участие государства в совокупных капиталовложениях производственного характера. Многие государства также закупают сельскохозяйственные товары, а некоторые и минеральное сырье, но эта деятельность относится скорее к микроэкономическому регулированию отдельных рынков, нежели экономики в целом. О микроэкономическом регулировании смотрите главу 5. Многие западные теоретики считают военное кейнсианство, то есть регулирование посредством военных закупок, неоправданным и даже вредным, так как это способствует развитию милитаризма и вызывает растрату производительных сил, материальных и людских ресурсов, отвлекая их от производства и удовлетворения социальных и других гражданских нужд общества. Страница 325. В последнее время получили развитие теории неокейнсианства, которая доказывает, что наиболее эффективным методом бюджетного регулирования являются вложения государства в развитие производственной инфраструктуры, что способствует повышению общественной производительности, а также в отрасли высоких технологий. Как показывает опыт Японии, такие вложения действительно имеют высокий эффект. Во времена кризисов западные государства прибегают также к организации общественных работ, главной целью которых является привлечение безработных к строительству и ремонту дорог, других сооружений общественного пользования. Хотя эти работы не обладают большой мультипликативностью, они способствуют временному созданию рабочих мест и несколько уменьшают затраты на пособия по безработице. В России государственные закупки пока не применялись для стимулирования экономики, несмотря на глубокий кризис и депрессию. Между тем, некоторое увеличение военных закупок, а также закупок государством средств общественного транспорта, гражданских самолетов, автобусов и так далее, государственных вложений в отрасли высоких технологий могли бы значительно содействовать выходу экономики из депрессии. Для этого надо преодолеть негативное отношение некоторых наших министерств к дефицитному стимулированию. Смотрите ниже в данном разделе. Стимулирующее значение имеют и трансфертные платежи государства, то есть пенсии, пособия, субсидии и тому подобное. Увеличение их общего объема в условиях кризиса и депрессии способствует улучшению экономической ситуации, так как расширяет агрегатный спрос на продукцию недогруженных отраслей. Совершенно недопустима распространенная у нас практика невыплаты пенсии и пособий в срок, равно как и заработной платы работникам бюджетной сферы. Подобные невыплаты способствуют углублению кризиса и препятствуют его преодолению. Вместе с тем роль трансфертных платежей как активного средства бюджетной политики ограничена двумя обстоятельствами. Первое. Поскольку подавляющая часть выплат населению расходуется на приобретение потребительских товаров, главным образом продовольствия, их мультипликативный эффект для всей экономики относительно невелик. Второе. Однократные субсидии и льготы как населению, так и предприятиям не решают их коренных проблем. Например, однократная субсидия предприятию позволит ему расплатиться по долгам, но не поможет увеличить сбыт, а, следовательно, радикально не изменит его финансовое положение. Кроме того, трансфертные платежи можно рассматривать как обратные возвращенные налоги, то есть чистый вычет из налогов. Для макроэкономики важны не трансфертные платежи сами по себе, а разность между сбором налогов и трансфертными платежами. Например, из таблиц в начале данного раздела мы видели, что всякого рода налоги составляют около трети, а социальные выплаты – 8% ВВП. Если добавить заработную плату работников бюджетной сферы – 5% и субсидии предприятиям – еще 7,7%, то получится, что чистые трансферные платежи государства частному сектору, в том числе и населению, составляют минус 12,2% ВВП. Соответственно, чистые налоги составляют лишь 12,2%. Пользуясь этими же таблицами, попробуйте рассчитать, каковы чистые налоги с населения, если полагать, что только подоходный налог, НДС и акцизы уплачиваются в конечном счете самим населением, а остальные налоги – предприятиями. Регулирование посредством налогов. Налоги имеют троякое назначение – фискальное, как основной источник бюджетных доходов, перераспределительное, как механизм корректировки неравномерного первичного распределения доходов, смотрите главу 4, и регулирующее, то есть как средство активного воздействия государства на экономику. Страница 326. Эти различные функции могут вступать в конфликт одна с другой. С фискальной точки зрения, государство заинтересовано в том, чтобы собрать как можно больше налогов. С перераспределительной точки зрения имеет смысл в наибольшей степени обложить налогами прибыль и доходы богатых слоев, пополнив за их счет доходы большинства населения или только бедных слоев. С точки зрения регулирования, государство стремится не столько увеличивать налоговые ставки, сколько использовать их для позитивного воздействия на ход экономической активности, обеспечивая при этом равномерный рост налоговой базы, то есть совокупности доходов, подлежащих налогообложению. Все эти функции надо совместить так, чтобы получить наилучший общий результат. Например, установлено, что повышение налоговых ставок для максимизации сбора налогов дает положительный результат только до определенной границы. Смотрите график 9.1. График 9.1. Налоговые ставки и сбор налогов. Кривая Лаффера. Шкала по оси абсцисс, Т. Шкала по оси ординат, дробь, Т, деленная на Y. Метки проставлены по оси ординат, через каждые 0,1. Начальная точка 0, конечная единица. На оси абсцисс метки проставлены, но не обозначены числовыми значениями. Масштаб меток на оси абсцисс по отношению к оси ординат приблизительно 1 к 0,7. На графике кривая Лаффера начинается от точки начала координат. Плавно вправо загибается вверх выпуклостью вниз до крайней правой точки перегиба по оси абсцисс Т1, что соответствует координате на оси ординат Т, деленное на Y1, приблизительно равном 0,4. И затем продолжает движение влево вверх выпуклостью вверх на уменьшение значений Т и увеличение значений по оси ординат до конечной точки с координатами t равно нулю, то есть по оси абсцисс, и t, деленное на y по оси ординат, равно единице. Пунктирная вертикаль от оси абсцисс при значении t2 немного меньше t1, пересекает кривую в двух точках. Нижняя точка с координатами на оси ординат t, деленное на y2, приблизительно равное 0,22. Верхняя точка с координатами t, деленное на y3, приблизительно равное 0,64. Конец описания графика. На графике изображена кривая Лаффера, названная так по фамилии американского экономиста, предложившего ее в 70-х годах XX века. По мере роста налоговой ставки t, деленное на y, сбор налогов t сначала растет, потом начинает сокращаться. Чрезмерный рост налогообложения убивает стимулы к облагаемой сфере экономической активности, убивает курицу, несущую золотые яйца, и повышает стремление уклониться от уплаты налогов. Наилучший результат достигается при ставке t, деленное на y1, то есть налоговый сбор достигает максимума. Любая ставка выше или ниже этого уровня сокращает сбор налогов. В данном чисто иллюстративном примере оптимум достигается при ставке около 38% от уровня дохода. Дальнейшее повышение ставки бессмысленно, так как сокращает сбор налогов. В нашем примере при ставках 22% и 63% будут собраны одинаковые доходы. Учитывая общественное сопротивление росту налоговых ставок, правительству выгоднее назначать более низкую из двух ставок, дающую одинаковый фискальный эффект, то есть 22%. Расширение налоговой базы достигается не только правильным выбором налоговой ставки, но и тем, насколько данная ставка максимизирует заинтересованность в данном виде экономической активности. Например, если в результате понижения ставки налога на прибыль увеличится капиталовложение, а вслед за тем производство и прибыль, то при пониженной ставке налога можно собрать больше налогов. В этом случае обеспечивается единство фискальной и регулирующей функции налогов, но это происходит лишь в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Страница 327. В краткосрочном аспекте сбор налогов может уменьшиться, но через некоторое время это приведет к увеличению доходов государства. Изменение налоговых ставок может использоваться либо для стимулирования экономического роста в фазе спада кризиса, либо, наоборот, для сдерживания роста производства и предотвращения чрезмерного повышения цен в фазе подъема. Например, при президенте Рейгане в 80-х годах были существенно сокращены ставки налога на прибыль корпораций, подоходного налога на категории населения с высоким уровнем дохода, налога на прирост капитальной стоимости, например, от вложений в ценные бумаги, недвижимость и тому подобное. Наряду с рядом других мероприятий, все это вошло в понятие рейгономики. Промышленные корпорации в конце 70-х годов отдавали государству 36% своей прибыли, а в конце 80-х только 27%. Помимо прямого сокращения налога на прибыль, использовался и метод ускоренной амортизации основного капитала, который позволял переводить часть фактической прибыли в амортизационные отчисления и избавлять ее от обложения налогом. Главный смысл всех этих мер заключался в том, чтобы повысить стимулы для капиталовложений в экономику. Действительно, к концу 80-х годов доля вложений в промышленное оборудование выросла в процентах к ВВП и особенно к общей сумме производственных капиталовложений с 67 до 76%. Вместе с тем, резко увеличились выплаты дивидендов с 31 до 75% от прибыли корпораций после уплаты налогов. Это привело к длительному буму на рынке ценных бумаг. За десятилетие средний индекс курсов всех акций, котирующихся на Нью-Йоркской бирже, вырос более чем втрое, тогда как в 70-х годах только на 7%, в 60-х годах на 77%. Стимулирование экономики посредством сокращения налоговых ставок широко применялось как кейнсианцами, так и монетаристами. При этом кейнсианцы обращали внимание в первую очередь на поддержание и поощрение агрегатного спроса, а монетаристы – на стимулирование совокупного предложения. Чтобы отличить себя от кейнсианского регулирования, монетаристы и другие близкие к ним школы стали называть свою концепцию экономикой предложения. В действительности, всякое стимулирование капиталовложений одновременно ведет к росту агрегатного спроса и совокупного предложения. Главное различие между этими двумя подходами в том, что монетаризм предлагает предоставлять налоговые льготы главным образом корпорациям и богатым слоям, тогда как кейнсианство распространяет их на все классы населения и использует снижение налогов как для стимулирования потребления, так и для роста капиталовложений. Как мы видели из примера рейганомикой. Главный ее эффект был в том, чтобы еще больше обогатить состоятельные классы за счет доходов от ценных бумаг. Бюджетный дефицит. Из таблиц 9.1 и 9.2 видно, что главная часть бюджетного дефицита в России приходится на федеральный бюджет. Хотя в 1995-96 годах удалось сократить этот дефицит, без учета выплаты процентов по госдолгу, до 3,3%, фактический дефицит с учетом таких выплат составил в 1996 и 1997 годах 7,7-8%. Итак, дефицит непомерно велик по всем существующим западным меркам. Так, в крупнейших странах ЕС он колеблется в рамках 2-4%. В США он существенно меньше, причем в 1998 году ожидается даже бюджетный излишек, впервые за последние 30 лет. Экономическая теория не рассматривает факт бюджетного дефицита как абсолютное зло. Считается, что в краткосрочном аспекте превышение государственных расходов над доходами способствует поддержанию агрегатного спроса в периоды циклических спадов и тем самым играет положительную роль в преодолении кризиса и депрессии. Вместе с тем, когда экономика полностью загружена и находится на подъеме, дефицит представляет собой фактор, способствующий инфляционному давлению, и его следует избегать. Страница 328. Далее жирным шрифтом. Утверждение, согласно которому бюджет должен быть сбалансирован при всех условиях, считается не только старомодным, но даже вредным и дестабилизирующим. Конец жирного шрифта. Рассмотрим этот вопрос более подробно. При циклическом движении экономики бюджетные доходы в реальном выражении довольно тесно зависят от текущего объема ВВП. Чем выше объем совокупного производства товаров и услуг, а следовательно и совокупность доходов, тем больше величина налоговых сборов. В отличие от этого, бюджетные расходы в значительной мере подчиняются сложившейся инерции. Например, рассмотренный выше рост социальных расходов по мере старения населения, рост потребности в таких публичных товарах, как образование, здравоохранение, по мере роста народа населения. Бюджетные расходы во многих случаях подчинены также решениям государства, но они непосредственно не связаны с движением цикла. Например, расходы на армию и полицию нужно поддерживать независимо от того, переживает ли экономика подъем или спад. Некоторые расходы государства автоматически увеличиваются во время спада, например, выплаты пособий по безработице. Таким образом, для периодов циклического спада вполне нормальным является наличие бюджетного дефицита, а для периодов подъема – превышение доходов над расходами. Это положение иллюстрируется на графике 9.2. График 9.2. Бюджетный дефицит в разных фазах цикла. График состоит из правой и левой части. Шкалы по оси абсцисс Y, шкалы по оси ординат B. Наименование левой первой части графика – преобладание дефицитов. От оси ординат, приблизительно от ее центральной части, отходит горизонтальная прямая от точки, обозначенной нулем, проведенная тонкой линией. Ее пересекает прямая B1. Под углом к ней и оси абсцисс приблизительно 30 градусов. В точке Y2, приблизительно в центре графика. Слева от этой точки проведены пунктиром две вертикали от оси абсцисс до точек пересечения с горизонталью нулевой, имеющие координаты, соответственно, слева направо, Y1 и Y0. И справа от точки Y2 проведена одна пунктирная вертикаль с координатой на оси абсцисс Y3 до пересечения с прямой B1. Расстояние между Y1 и Y0 обозначено как D. Расстояние больше значения Y3 обозначено стрелочкой в сторону начала координат S. Наименование правой, второй части графика, равномерное распределение дефицитов и излишков. В этой части над линией B1, которая обозначается здесь пунктирно, проходит параллельно ей непрерывная линия B2, причем она пересекает нулевую горизонталь в точке с координатой на оси абсцисс Y0. Конец описания графика. В обеих частях графика показано положение линии бюджетного дефицита или излишка B в зависимости от Y(VNP), то есть в разных фазах экономического цикла. Слева от вертикали Y0, характеризующей оптимальное использование факторов производства, находятся все точки линии B, относящиеся к фазе спада, кризиса. Справа от той же вертикали положения, характерные для фазы подъема. В том случае, когда линия B проходит ниже нулевой горизонтали, характеризующей бюджетное равновесие, имеют место дефициты D. Если же она проходит над нулевой горизонталью, то имеют место излишки S, то есть превышение бюджетных доходов над расходами. В левой части графика линия B1 соответствует такой структуре и величине налоговых ставок и практике бюджетных расходов, при которых бюджетные дефициты преобладают в большинстве циклических ситуаций. Они характерны как для спадов, особенно крупные дефициты, так и в некоторой части подъемов. Конкретное положение линии B всегда зависит от выбранного правительством или традиционно сложившегося в обществе соотношения бюджетных доходов и расходов. Состояние бюджетного дефицита вида B1 типично для современных рыночных экономик, в которых дефициты и излишки распределены в цикле неравномерно, то есть преобладают дефициты. Страница 329. Это объясняется двумя обстоятельствами. Первое. Сопротивлением частного сектора и населения более высокому уровню налогообложения. Второе. Стремлением правительств увеличить расходы в фазе подъема, когда образуются излишки, что приводит к общему сдвигу линии B вниз. Страница 329. В правой части графика 9.2 такая типичная линия B изображена пунктиром, а над ней изображена сдвинутая вверх та же линия B2, которая соответствует бюджетной политике, заведомо равномерно распределяющей дефициты и излишки в цикле, то есть сумма бюджетных дефицитов в фазах спада равна сумме его излишков в фазах подъема. В принципе, такая политика предпочтительна, так как она позволяет в краткосрочном аспекте использовать бюджет как средство для выравнивания цикла, а в долгосрочном аспекте избегать систематического роста государственного долга, поскольку дефициты, образующиеся при кризисах, компенсируются излишками во время подъема. Но такую бюджетную политику, как мы уже отмечали, на практике проводить трудно из-за воздействия групп давления на нее. Еще два замечания относительно роли дефицитов в кризисе. Во-первых, они образуются автоматически при падении производства, и их следует рассматривать как неизбежные. Во-вторых, они служат автоматическими антикризисными стабилизаторами, так как спонтанно дополняют недостаток частного спроса государственным. По этой причине, далее жирным шрифтом, во время кризиса ни в коем случае не следует стремиться ликвидировать бюджетный дефицит, сокращая государственные расходы и увеличивая налоги. Конец жирного шрифта. И теоретически, и на практике это ведет к усилению кризиса, причем не спасает от дефицита. Типичным примером игнорирования этого правила является секвестр федерального бюджета России, осуществленный в 1997 году. Поскольку экономика пребывала в глубокой депрессии, ей требовалась подкачка путем либо более высоких расходов, либо более низких налогов, либо того и другого вместе взятых. Аналогичную грубую ошибку сделал президент США Гувер в начале 30-х годов, когда он попытался уменьшить бюджетный дефицит при начавшемся кризисе. От этого кризис стал еще глубже, и такая политика способствовала общей экономической катастрофе 1929-33 годов. Этот урок был усвоен преемниками Гувера в США, а также в Западной Европе. В результате в последующие десятилетия удалось избежать повторения глубоких кризисов. В 1980 году пришедший к власти президент Рейган одновременно резко увеличил федеральные расходы на военные нужды и резко сократил налоги на прибыль и личные доходы. Образовался крупный бюджетный дефицит – 4,8% ВВП, но кризис был преодолен и начался длительный подъем экономики, растянувшийся на все 80-е годы. Эту практику необходимо учесть и в экономической политике современной России. Ряд западных экономистов считает, что при формулировании бюджетной политики надо исходить не из фактического, а из теоретического дефицита, то есть такого, который бы существовал при оптимальной загрузке производственных мощностей. Это равносильно проведению теоретической линии B на графике 9.2 через нулевую горизонталь в точке ее пересечения с вертикалью Y0. В периоды кризисов при фактическом дефиците теоретический дефицит был бы нулевым, то есть считалось бы, что бюджет сбалансирован и не требуются меры по сокращению расходов или росту налогов. По существу это лишь иное выражение наиболее предпочтительного варианта бюджетной политики, то есть равномерного распределения дефицитов и излишков в экономическом цикле.